Как ни крути, найти его и привести обратно — это моя задача. Моя ученица глядела на меня, сложив руки и плотно сжав губы. «Согласна», — сказала она. «Поэтому тебе нет смысла пытаться». «Что ты сказала?» «Я сказала согласна», — повторила она. «В смысле согласна, что привести Ааза обратно — это твоя задача». Это захватило меня врасплох. Я почему-то ждал дальнейшего спора. Даже теперь, на мой взгляд, было не похоже, что она действительно прекратила бой. Ну, тогда... А моя задача в качестве твоей ученицы — следовать за тобой и поддерживать твои действия по твоей же собственной логике, шеф. У меня перед тобой такие же обязательства, как и у тебя перед Аазом. Довод был неплох, и у меня на миг возникло искушение разрешить ей остаться. — Извини, Маша, — сказал я наконец с настоящим сожалением, — я не могу позволить тебе это сделать, но потому что ты будешь моей заменой, когда остальная команда нападет на королеву Цикуту. Это, как я и рассчитывал, заставило ее умолкнуть, и она, закусив губу, уставилась в пространство, когда я продолжил. И так плохо, что остальным предстоит вести за меня мою войну, но дать отсиживаться нам обоим просто немыслимо. И, кроме того, ученица нужна для того, чтобы я мог быть одновременно в двух местах, не так ли? Я полагал, что на этом дискуссия и закончится, но недооценил Машиной решимости. Ладно, тогда ты возглавь битву против Цикуты, а я доставлю чешуйчатое чудо. Я покачал головой. Брось, Маша, ты же знаешь, что такого лучше и не пробовать. Именно мое невнимание заставило его покинуть нас. Если кто и может заставить его вернуться, то только я. Она пробурчала что-то под нос, чего я, вероятно, и к лучшему, что не расслышал, но был уверен, что искреннего согласия в ее словах нет. Имея и так уж одну проблему, вызванную моей невнимательностью к настроениям моих сотрудников, я счел нежелательным игнорировать расстроенное настроение своей ученицы. «Слушай, мы можем урвать несколько минут и обсудить, что на самом деле тебя беспокоит». Обратился я к ней. «Я предпочел бы не расставаться с тобой на фальшивой ноте». Маша на миг поджала губы, а затем тяжело вздохнула. «Мне просто не нравится мысль о том, что ты в одиночку берешься за такой труд, Скиф. Знаю, ты больше меня разбираешься в магии. Но это одно из самых норовистых измерений. Я бы чувствовал себя лучше, будь у тебя поддержка, вот и все. Даже если эта поддержка всего лишь механика, вроде меня, в прошлом эти мои игрушечки не раз помогали выкрутиться». Она говорила, конечно же, о своих драгоценностях. Почти вся применяемая Машей магия относилась к фокуснической разновидности. Магические кольца, магические кулоны, магические булавки в носу. Отсюда и бытующее среди профессионалов прозвище «Механик». У нее, однако, хватило вежливости не подчеркивать чересчур сильно то обстоятельство, что ее игрушки зачастую бывали надежней и эффективней, чем моя личная и естественная форма магии. Ты права, Маша, и мне очень хотелось бы видеть тебя рядом, но ты будешь еще нужнее против Цикуты. Ну, прежде чем ты слишком расстроишься, вспомни лишь, что в прошлом я справлялся с кое-какими весьма тяжелыми ситуациями. Они бывали не на издре, и с самым тяжелым справлялся партнер, — заявила напрямик она. У тебя даже нет с собой и скакуна. Я получу его у Ааза, когда найду его. Если преуспею, мы вернемся вместе. А если нет, то, думаю, он даст мне и скакун, и установит его для отбытия на Пент, просто чтобы избавиться от меня. А если ты вообще не сможешь его найти? Маша многозначительно показала на уличные толпы. На случай, если ты не заметил, тут не самое легкое место для розыска кого-либо. Для разнообразия я кивнул. Об этом не беспокойся, я его найду. Для такого дела у меня в рукаве есть несколько фокусов, и главный фокус будет, как заставить его передумать. Ну, ты не мог бы, по крайней мере, сделать одну вещь? Ну, в порядке услуги для своей усталой старой ученицы. Она сняла с левого мизинца кольцо и вручила его мне. «Надень его», — предложила она. «Если ты не появишься к концу недели, я прибуду искать тебя. Оно поможет мне обнаружить тебя. Если ты все еще будешь в этом измерении, или ты хочешь рискнуть застрять здесь...» Кольцо свободно налезло мне на правый большой палец. Будь оно чуть-чуть побольше, мне пришлось бы носить его как браслет. Когда я уставился на него, в голове у меня внезапно промелькнуло подозрение. «А что еще оно делает?» «Прошу прощения», — ответила Маша, — «с такой невинностью, что я уверился в своей правоте. Ты меня слышала, ученица?» Что еще оно делает, помимо службы маяком? Ну, оно следит за твоим сердцебиением и предупредит меня, если твое физическое состояние внезапно изменится. Скажем, если, например, тебя ранят. Если такое случится, я, может быть, заскочу чуть пораньше и посмотреть, что стряслось. Я был не уверен, что мне это нравится. «Но что, мое сердцебиение изменится по нормальным причинам? Например, потому что я встречусь наедине с прекрасной девушкой?» За это я заработал сильное подмигивание. И в таком случае, девятый вал, мне бы хотелось быть здесь и познакомиться с ней. Не можем же мы допустить, чтобы ты гулял с кем попало, не так ли? И прежде чем я сумел придумать подходящий ответ, она сгребла меня в сокрушительные объятия. — Побереги себя, Скиф, — прошептала с неожиданным неистовством она. — Без тебя все будет не то. В воздухе раздался тихий хлопок, и она пропала. Я остался один на Извре, самом скверном из всех известных измерений.